Давлю на звонок, но в ответ тишина. Карина как будто издевается. Просил же быть дома. Раздражение стремительно перерастает в злость и душит меня. Силой впечатываю кулак в дверь, и та неожиданно распахивается. «Ну что ж ты такой нетерпеливый?» Карина встречает меня в прозрачном пеньюаре, под которым лишь нижнее белье. «Издеваешься?» Рычу на нее и без приглашения вхожу в квартиру. «Сюрприз готовила!» Тянет загадочно и крутится передо мной, демонстрируя свою фигуру в самых выгодных ракурсах. «Тебе нравится?» Закатываю глаза к потолку. Все происходящее напоминает дешевый сериал. Она что, реально считает, что секс может спасти ситуацию? Серьезно? Что вообще в голове у этой женщины? «Нет», — качаю головой. «Мне абсолютно все равно». Что, в общем-то, является истинной правдой. Смотрю на нее и не чувствую ничего, кроме раздражения. Что меня вообще могло привлечь в ней? «Вань, что случилось?» Карина капризно надувает губки и подходит ко мне. Ее ладони скользят по груди вверх, перехватываю за запястье и отталкиваю от себя. «Это ты мне расскажи, какого хрена ты творишь?» «Ты о чем?» Невинно хлопает ресницами, но я насквозь вижу ее гнилую сущность. «В игры решила поиграть? Не выйдет. Я, кажется, просил тебя не появляться у себя дома». Наступаю, а Карина пятится, пока не упирается в стену. Бежать больше некуда. «Но...» «Человека, который тебя впустил на территорию, я уже уволил». Сообщаю ей, чтобы уже наконец поняла, что я не шучу, и все серьезно. «За что?» Глаза Карины распахиваются от недоумения. «За то, что пропустил постороннего на мою территорию». Зло чеканю каждое слово, вновь начиная заводиться. «Я для тебя посторонняя?» «Да, Карина, ты посторонняя». «Ну, спасибо». Складывает руки на груди и обиженно отворачивается. Непробиваемая. Шумно выдыхаю и отхожу на несколько шагов от нее. Мне нужна передышка, иначе сверну ей шею собственными руками. Между нами все кончено. Холодно объявляю, пронзая ее решительным взглядом. Забудь о моем существовании. «Это невозможно!» — вскрикивает Карина. «Я беременна! От тебя!» «Чушь!» Криво ухмыляюсь, прекрасно знаю, что это не может быть правдой. Я предохраняюсь. Всегда. Карина поджимает губы и выходит из комнаты. Возвращается и протягивает мне небольшую полоску с двумя яркими полосками. «Вот, смотри, две полоски!» «Вот же гадина, развести меня решила. Не на того нарвалась. Придется научить ее уму-разуму, чтобы не осталось напрасных надежд. Одевайся». Сухо бросаю ей и убираю тест в карман. Может пригодиться. «Зачем?» Сомнением смотрит на меня и кусает губы от волнения. «Поедем, прокатимся». «Куда?» «Увидишь». Хмыкаю и отхожу к окну. Внутри кипит злость, но я упрямо гашу ее. Нельзя терять контроль, иначе проблем только прибавится. «Но я...» Быстро, я сказал. Рявкаю, не оборачиваясь. Карина скрывается в комнате. Прикрываю глаза и глубоко дышу, пытаясь успокоиться. «Я готова». «Отлично, поехали». Везу ее к врачу, которого посоветовала Марина. Клятвенно пообещала, что та честная и врать в таком деле не будет. Самое время проверить, ибо я уверен на 100%, что нет никакой беременности. Паркуюсь около медицинского центра. «Что ты задумал?» Карина вжимается в спинку сиденья. «Опровергнуть твою очередную ложь». Глушу двигатель и выхожу на улицу. Обхожу машину и открываю пассажирскую дверь. «Нет, я не пойду!» В панике качает головой. «Поздно. Теперь меня уже не остановить». «Ты пойдешь». Решительно хватаю за руку и выволакиваю Карину из машины. «Ты не имеешь права меня заставлять!» Вырывается и сопротивляется, но я сильнее. «Заткнись и вперед!» Буквально тащу ее к входу в здание. В медицинском центре нас готовы принять сразу. Идем к нужному кабинету. «Вань, не надо!» Карина судорожно всхлипывает, теряя запал. «Я и так признаюсь!» «Поздно. Мне нужны доказательства». Стучу в дверь и, не дожидаясь ответа, вхожу вместе с Кариной. «Добрый день!» — приветствует нас доктор. «Здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, девушке УЗИ для подтверждения беременности». Вывожу Карину вперед. «Конечно. Проходите, ложитесь на кушетку». Пока включается аппарат УЗИ, врач задает Карине несколько женских вопросов, в которых я ничего не смыслю, поэтому даже не пытаюсь вникнуть в суть. На экране начинает мелькать черно-белая картинка. «Ну что?» Нетерпеливо интересуюсь. Внутренний мир Карины меня интересует в последнюю очередь. В полости матки не видно плотного яйца. Врач растерянно переводит взгляд с нее на меня и обратно. «Вы уверены, что беременны?» «Нет, но тест положительный», — мямлит Карина. Достаю из кармана тонкую полоску и отдаю врачу. Та лишь мельком смотрит на нее и выкидывает в мусорное ведро. «Тесты иногда врут. Сожалею, но так бывает», — убирает датчик и протягивает Карине пачку салфеток. «Ничего», — цедит та сквозь зубы и зло вытирается. «Это точно? Ошибки быть не может?» Уточняю на всякий случай, чтобы потом не возникло проблем. «Абсолютно. На таком сроке уже должно быть видно. Но если сомневаетесь, можно еще сдать кровь на ХГЧ». «Когда результат?» «Сегодня к вечеру». «Хорошо, мы сдадим кровь. Можно мне заключение?» «Конечно. Сейчас распечатаю». Врач быстро клацает по клавиатуре и нажимает на печать. Из принтера выезжает лист с заключением. Забираю и быстро пробегаюсь по нему глазами. «Спасибо, вы очень помогли. Как только придет результат, будьте добры, лично пришлите мне». Оставляю визитку и 5000-ую купюру. Врач довольно кивает. Мы с Кариной выходим из кабинета и идем в процедурную. Наблюдаю за тем, как она сдает кровь, контролируя каждый шаг, чтобы избежать подлога. Наконец, выходим на улицу. «На этом все, Карина», — сухо констатирую я. «Не смей больше приближаться ни ко мне, ни к моей семье. Загрызу». «Ну и проваливай! Не нужен ты мне!» Обиженно всхлипывает и отворачивается. «Ну и славно. Удачи!» Иду к своей машине. Одной проблемой меньше. Никак не ожидал, что все получится настолько быстро и качественно. Даже удивительно.